Глава 11. Слушай сердце. В нем карты главных маршрутов. Флора, твоей маме было, наверное, лет 14, когда она спросила меня о любви. Я видела, как Сара волнуется, слышала, как дрожит ее голос, то ли от лавины вопросов, то ли от внутреннего протеста, как через поиски, сомнения и желания она узнает себя. Везде пишут, как важно дождаться своего человека. «Мам, откуда взялась идея, что есть та или тот единственный человек, с которым возникнут особая связь и понимание? Ты в это веришь? И не мучительно ли ожидание, если не уверен в том, что оно не напрасно?» Я смотрела на эту девочку. Как же она напоминала меня. Ее каштановые локоны, тонкие запястья. И мне хотелось укрыть ее от всех будущих неприятностей. Отгородить от разочарований в себе, людях, стремлениях. И о любви мне хотелось рассказать, но я не могла. У каждого свой путь к любви. Единственное, что смогла и сказать: слушай сердце, в нем карта главных маршрутов. Девочка моя, с тех пор прошло много лет. Сегодня я готова и тебе сказать то же самое. Сижу на пирсе, запах мокрого дерева, брызги волн, солнце греет лицо. Где-то недалеко, кажется, на площади поступков влюбленного, уличные музыканты отбивают латиноамериканский ритм. Внутри меня тишина, из которой не хочется выходить. Светлая тишина. В ногах холщовая сумка, сыр, яблоки, хлеб. Пишу письмо, подложив под бумагу книгу Хикмета. Открываю наугад. Страница 174. «Люблю тебя. Как хлеб, что в соль макаю, как жажду свою рано поутру, когда я жадно к рану припадаю, как будто без воды сейчас умру, как радость ожидания чуда, когда посылку раскрываю я, что прислано неведомо откуда и неизвестно кем в мои края». Перевод Ахмедовой Калюбакиной. Флора. Женщина всегда хочет верить в раз и навсегда. У кого-то так и складывается. Но чаще жизнь учит не привязываться, не зарекаться и продолжать идти дальше, навстречу новому неизвестному. И урок этот, прежде всего, урок честности с собой. Кому-то удобнее мучиться там, где нет любви, чем становиться счастливой там, куда зовет сердце. Мы боимся ставить под сомнение общественные стереотипы. Не забывай, Флора, их придумали люди, далеко не идеальные создания. На самом деле для счастья в жизни есть все. Люблю они.